Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха по 14. Этими стихами из Священного Писания была начата тема о любви. И сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, продолжим ее для нашего общего назидания. Прежде чем приступить к изъяснению вышепрочитанных стихов, следует хотя бы вкратце вспомнить некоторые данные из прошлых бесед, касающихся любви. И это потому, что Слово Божие словами «более же всего облекитесь в любовь» подчеркивает особое положение любви. Вспомним, что, как и было сказано в прошлых беседах, здесь идет речь не о человеческой любви, дружественной любви, но любви Божьей, которая, как говорит нам Слово Божие, превосходит человеческое понимание. Вспомним также и то, что источником этой любви есть Бог, как и написано. Бог есть любовь. И в данных словах «более же всего облекитесь в любовь» в греческом тексте стоит агапао, переведенное на русский язык словом «любовь» и значащее высшее понятие любви, то есть божественной любовь. Возлюбить именно таковою любовью можно только с помощью Божьей, как и сказано. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим, данным нам. Римлянам 5 глава, 5 стих. Но если так, то зачем уверовавших в Господа Иисуса Христа Слово Божье призывает более всего облечься в любовь? Как раз об этом и было сказано в прошлой беседе. С одной стороны, Бог изливает свою божественную любовь в сердца возлюбивших Его. С другой стороны, они несут ответственность возрастания любви, Филиппийцам 1.10, в преуспевании в любви, 1 Тимофею 6.11, показать свою любовь, 2 Петра 1.5.7, то есть ревностно, усердно проявлять ее в действиях, угодных Богу. Чем больше мы ее практикуем, тем больше мы сами погружаемся в океан Божьей любви и таким образом сами возрастаем в любви Божьей. Более же всего облекитесь в любовь. Что значит «более всего»? И почему более всего облечься в любовь? Читая предшествующий стих, а именно Колоссянам 3:12, ясно видим, что Дух Святой побуждает верующих облечься в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Эти, как и другие атрибуты христианской жизни, необходимы для каждого верующего. А далее, апостол Павел говорит, более же всего этого облекитесь в любовь. Почему? И он отвечает, которая есть совокупность совершенства. Слово «совершенство», употребляемое в Священном Писании, например, Ефесянам 4:13-14, Филиппийцам 3:12-15, послание апостола Павла к евреям 5:11-16, не столько говорит о непогрешимости человека, но о возможности определенной высоты духовного возраста христианина, как противовес положению духовного младенчества, Ефесянам 4 глава, 13 стих и 14. И здесь апостол Павел, вопреки некоторым лжеучителям, учившим в Колоссах о превосходстве плотского обрезания, или лжеучителям, учившим в Коринфе о превосходстве человеческой мудрости ясно заявляет о превосходстве любви, которая, если облечься в нее, оказывая влияние и на другие добродетели христианского характера, связывает их и приводит к вышеупомянутому совершенству. Таким образом, нельзя смотреть на любовь как на христианский атрибут, ничего не имеющий с другими добродетелями христианского характера. В пример возьмите из первого послания апостола Павла Коринфянам 13 главе, где ясно говорится о характерных чертах любви и с чем она связана. И когда мы сопоставим данные из этой главы с данными третьей главы послания апостола Павла Колоссянам, раскрывается ясная картина того, что любовь является совокупностью совершенства, объединяющее все и пребывающее вовек. Например, Колоссянам 3 главе 12 стихе сказано о милосердии и долготерпении, а в 14 стихе о любви, которая соединяет все и приводит к какой-то необходимой законченности. А теперь возьмите из первого послания апостола Павла к Коринфянам 13 главы, и в стихе 4 сказано о том, что любовь долготерпит и милосердствует. Для пояснения истины о том, что любовь тесно связана с другими добродетелями в христианской жизни, воспользуемся еще некоторыми примерами, которые снова подчеркивают превосходство любви. Любовь есть сущность гармонии. Не было бы любви, был бы всемирный хаос. Без любви Божьей нет братолюбия. В отсутствие Божьей любви проявляется раздражение, бесчинство, зависть, помыслы зла, которые вызывают между людьми не гармонию, а дисгармонию. Но пребывающая в любви Божьей испытывает согласованность, стройность во взаимодействиях с другими, ибо к этому и призывает Слово Божье. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Далее. Любовь есть сущность жизни. Принцип божественной любви, который призывает на Слово Божье не взять, а дать, а если и нужно, то и пожертвовать собою. Апостол Иоанн, испытав жертвенную любовь Божью, так говорит о жизни. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Жизнь человеческая, не исполненная Божьей любовью, исполнена страхом за свое настоящее и тем более за свое будущее. И в этом суть мучения, терзания. Да и жизнь в страхе, разве это настоящая жизнь? Но о любви так сказано. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 1 Иоанна 4:18. И последнее. Любовь есть сущность истинного служения. Испытав силу божественной любви в своей личной жизни, апостол Павел, будучи евреем, говорит так: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Любовь Божья настолько обязывает апостола возвещать благую весть о Христе, что он говорит: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Итак, Божья любовь, которая призывает нас Слово Божье, более же всего облечься, облечься более всего потому, что она соединяет с другими христианскими добродетелями, в том числе с гармонией, с жизнью и служением всякого приходящего к Господу. Да, воистину, любовь Божья есть совокупность совершенства. Колоссянам 3 глава 14 стих. И к возрастанию ее в сердцах верующих призывает нас Слово Божье. Читаем. Чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполненный плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. Послание апостола Павла к филиппийцам, 1 глава, с 9 по 11 стих. Аминь.